Глава вторая. Бронетранспортер уходит от погони. Безумству храбрых поем мы песню. Сэр, северная группа просит подкрепления и поддержки с воздуха. Они потеряли вторую линию и отступают на следующие позиции. Холс сухо чеканит слова, звонко бьющие по мозгам. Абзац. Авангард мотопехоты вступил в огневой контакт с отрядом Спирса полчаса назад. На первых порах все пошло нормально. Сержант Фрицев здорово огрел. Закупорил дорогу подбитой техникой и огрел еще раз для закрепления результата. Но уже наведенный на цель авиацией. А 5 минут назад вся наша затея начала рушиться. Немцы психанули и, не обращая внимания на потери, пошли вперед. Рональд сыграл отступление, и прежний план со свистом полетел к чертям. Можно сейчас отправить сержанту всех рейнджеров, 3 трофейных танка и 2-3 польских самоходок. Больше нельзя, иначе совсем останемся без резервов на самый крайний случай. Ох, не собирался я бросать моих бойцов в бой до последнего. Но, боюсь, не сделай этого сейчас, то самое абстрактное последнее наступит непростительно быстро. Может, оставить руководство целиком и полностью на Томилова? Он отлично справляется, решение принимает оперативно, но с умом. Мне бы рвануть во взвод, да на передовую, а то сил моих нет тут сидеть. Товарищ старший лейтенант, Добронравов сообщает, что вступил в бой с польской моторизованной разведкой. Денис, не снимая наушников и не оборачиваясь к нам, обрадовал свежей вестью. Ох, забыл ты про закон подлости, Артур. Клим, словно ужаленный, забегал по автобусу от стола к радисту и обратно. Правильно. Нет никакой охоты верить в такие неудачи, поэтому переспрашивает, проверяет. Но все тщетно. Разведка поляков маршем дошла до Лесков. Будем надеяться, что основные силы идут не так быстро. Сэр, наблюдатели сообщают. С северо-запада идут вражеские бомбардировщики с истребителями. Около 20 единиц. Выглядят как Хейнкели 111. Блиндомет им в зубы. Клинтон, Блинтон. Ведь только что улетела эскадрилья королей, и с ними 2 из 4 звеньев штурмовиков. А сменщики еще не прибыли. И сей же миг, словно поджидали, 2 десятка крестоносных летунов. Примите и распишитесь. Счастье, твою мать. Звучит воздушная тревога. На крыше райисполкома засуетились бойцы охраны с пулеметом. О, на противоположной стороне улицы наша эрзац ЗСУ за дома скрылась. Там в домах сидят охранники. Ханас, обеспечивая прикрытие штаба, всех бойцов загнал в дома вокруг сквера. Это хорошо, они уже в укрытиях. И нам пора прятаться. Не дело сидеть в замаскированном, но от этого не более прочном автобусе с фанерными стенами. Юру с Сергеем пришлось в принудительном порядке выгонять с занятой в сквере позиции. Набросали 5 мешков с песком, вокруг немного углубленной воронки, выставили пулемет и довольны жизнью. С одной стороны, неплохо устроились, да, и укрытие тоже недурственное. Однако, с другой стороны, есть нечто посильнее. Мое категорическое «нет». Ну что это за дело спрятаться самому, оставив на открытой местности родного брата и лучшего друга? Жаль, что Миши и Димы не видно поблизости. Их Вадр с собой потащил проверять позиции охраны. Буду надеяться, что тревогу Ханнес услышал и соответствующие меры безопасности предпринял. Из автобуса отваливали со всем, что могли унести. Но не дай бог бомба попадет, а тут все наши вещи остались. Что делать тогда будем? Ни связи, ни оружия, ни припасов, ничего нет. Пойдут командиры побираться, да войсками управлять. А так прилетят фашисты, отбомбятся, попадут, не попадут. Это исключительно их проблемы. Мы же ничего и не потеряем. Подумаешь, автобус. Главное — связь. Одна лишь беда. Дэн пожаловался на скупую глупость польских конструкторов. Эти ироды намертво прикрутили короб с тяжелой рацией к внутреннему каркасу автобуса. Чуть позже я сильно на себя обозлился за идиотское отношение к радиосвязи и смене точек выхода в эфир. Немцы ведь не глупые, прогрессивный народ, поставляющие в свой доблестный вермахт прекрасные образцы средств радиоэлектронной борьбы. Например, радиопеленгаторы. И мы совершенно о них забыли. Фашисты авиацию навели на наиболее активный источник радиосигнала, на наш штаб. И, безусловно, разнесли его на запчасти. Десяток бомб перекопал сквер, выкорчевал все деревья, аннигилировал бедный польский штабной автобус и обрушил часть здания райисполкома. При обрушении погибли пулеметчики, на расплав ствола, колотившая по самолетам с крыши, и был тяжело ранен Холс. Когда начал рушиться потолок, мы все дружно отошли в дальний конец подвала, и глупый, случайный осколок, влетев в пролом в стене, срикошетил от потолка и, пробив крепко сжатую в руках рейнджера рацию, ударил его в грудь. Серость пустого, наполовину разрушенного подвала, заполнившегося тяжелой пылью и запахом сгоревшей взрывчатки, потерялась на фоне небольшого, но быстро растущего темно-красного пятна на полу. Пятеро людей в пыльных формах, нервно переговариваясь, сгрудились вокруг шестого. «Hold on, buddy!» «Сергей, быстро марлевый пакет и бинты сюда! Санитар!» «Брось ты эту рацию, Иванов, ей уже конец! Помоги лучше Пауэллу!» «Холлс, listen to me! You will be fine! Just hold on!» «Я срежу китель, Юра! Посыпаешь на рану антисептик из этого пакетика?» «Да, да, этого!» «И сразу накладываем марлевые пакеты. Клим, прижмешь их посильнее. Осколок внутри остался. Выходного отверстия нет. Дерьмово». «Сколько же крови хлещет!» «Протрите кровь. Не вижу, куда антисептик сыпать. Эй, у него пузыри из раны». «А-а-а! Твою мать, легкая пробита и ребро сломано. Черт, прижимай, говорю, Клим. Сергей, полей спирта на пачку из-под бинта и положи на рану. Надо ее герметизировать». «Да делай же, что говорю. Вот здесь. Не дай бог пневмоторакс будет». I don't want to die. «Тихо, боец, не разговаривай. Майкл, скажи ему, пусть не говорит». «Боец, грусть. Беги за санитаром, быстро». «Я мигом, товарищ старший лейтенант, я мигом». «Блин, ребро у него щелкает, Майкл. Я рукой чувствую, как бы ему хуже не стало». «Так не дави слишком сильно, Клим». «Quiet, buddy, quiet!» «У кого есть морфий? Надо было сразу уколоть ему морфия! Черт, колите в ногу! Где санитар?» Сколько же это продолжалось? Минуту? 10 минут? Час? Бомбардировщики улетели. Наш водитель, тот самый боец Грусть, который с раннего утра вел наш автобус, а я его так ни разу и не видел, пулей долетел до медпункта и на машине вернулся обратно вместе с санитарами. Коновалы одобрительно покивали, изучив наши перевязочные труды, исполненные всем штабом, и клятвенно пообещали сделать для спасения раненого все, что в их силах. «Аккуратнее, аккуратнее!» — Томилов помогал санитарам втащить Холса из подвала. Юра, Денис и Серый выскочили наверх раньше всех, отправились скорее руки от крови отмывать. Во время всей суматохи всего мгновение пересекался взглядами с друзьями и братом. Они были испуганы так, как никогда раньше. Все, что происходило, для них стало вселенским средоточием ужаса. Но они держатся. Особенно удивил Денис. Никакой паники, в ступор не впал. Да, руки тряслись, но все делал, как требовалось. Без сомнения, скажу, с ним можно идти в разведку. Теперь я точно уверен. «Ты как?» Сергей вернулся быстро, присел рядом и протянул покрытую капельками флягу. Захотел было принять ее, вот только, увидев свои руки, заляпанные по локоть кровью, отказался. «Руки по локоть в крови. Черт, я не желаю больше видеть тех ужасов, что пришлось испытать только что. Агонизирующие раненые, молящие о спасении. Страшная рана, море крови, суета, такие моменты не начали меня пугать, нет. Но чувствую, что внутри медленно, но верно ломается некая преграда. Вздохни поглубже, отбрось мысли, Артур, все нормально». «Все нормально, пойдем наверх за старшим лейтенантом. Надо срочно искать рацию и восстанавливать управление подразделениями». «Ай-яй-яй, Опираться на раненую ногу по неведомой причине стало невозможно. Боль острой иглой пробила от пятки до бедра, а в самой ране будто бы штопор провернули. Брат ловко поддержал меня и обеспокоился. «Тебя зацепило? Куда?» «Нет, это прежняя рана чего-то заныла, будь она неладна. Сейчас посмотрим, может, камешек попал под штанину». Камешков не обнаружили, зато выяснили, что пора делать перевязку. Старая, сделанная райфлом повязка, насквозь пропиталась кровью. Сколько раз я уже подмечал, что труд выбивает из головы все, и боль не исключение. Потыкал бинт, а он аж закаменел. Ну, само собой разумеется, кровь засохла, и как тупой нож теперь тревожит рану. Надо размочить повязку и вновь перебинтовать ногу. Посиди, сейчас санитара обратно позову. Эх, брат, о других печешься, а про себя напрочь забываешь. И у самого выхода, не оборачиваясь, продолжил. Не будет тебя, не будет нас. Запали мне его слова в глубину души. По всем струнам ударили, и гулко упали в самую глубину. Заставили бы задуматься эти слова, сказанные не Сергеем, а кем-нибудь другим. Не знаю. Чего я хочу? Что диктует мне мой разум? Защищать. Дать шанс выжить как можно большему количеству людей. Достойных, сильных, честных людей, способных изменить мир. Пафосно звучит, но я не лгу и не приукрашиваю. И что же для этого сделал первый лейтенант Пауэлл? Все мои поступки, направленные на защиту людей в этом мире, пока заканчиваются лишь травмами и ранами. В большинстве случаев эти раны и травмы приходятся на меня. Все беды, что должны настичь кого-то, я безумно принимаю на себя, и только на себя. Так и помирить недолго. Пару раз на самую грань уже вскакивал и лишь чудом выживал. Хватит. Но что делать? Как поступить? Истории не изменить, прячась за спинами других. Вернее сказать, я не могу так менять историю. Знания в моей голове либо малопригодны для этого мира, либо наглым образом заблокированы. Что же остается делать? Воевать. Брать оружие и идти на фронт. Смею заметить, Артур, именно так ты и поступил. Однако все ведет к тому, что на избранном пути цели достигаются избыточными силами и смертельным риском. От прежней мысли не отказываюсь. Таким образом сгинуть недолго. «Сейчас, может быть, немного больно, товарищ первый лейтенант», — успокаивающе пробубнил санитар, щедро поливая перекисью прилипшей к ране конец бинта. Ранение-то я раздербанил нещадно. Швы почти разошлись, и вновь началось кровотечение. «Вам надо в медпункт, рана открылась, швы заново наложить требуется». «Эх, жаль, машина ушла, довезли бы и вас». «Нет у меня пока возможности лечиться подобающим образом». «Обработай и перевяжи рану. Я доберусь до медпункта попозже». Санитар пожал плечами, но ни спорить, ни уговаривать не стал. «Товарищ первый лейтенант, зацепило?» Клим влетел в подвал, придерживая рукой висящий на плече ППШ. «Нет, просто перевязка», — отмахнулся я, переводя разговор на другую тему. «Накрылась наша штабная связь, несмотря на все предпринятые меры безопасности». И один радист серьезно пострадал. Надо срочно добывать рацию. Да, оттого я и пришел. Но вижу, ты, Пауэлл, сейчас совсем не ходок. Я собираюсь отправиться к подполковнику Жмакину. Говорят, там в здании станции у поляков пункт связи был. Антенны какие-то нашли, оборудование всякое. Надо проверить. Ага. «Если там рации не будет, отправляйся к медпункту. Неподалеку от него стоят машины с пушками в кузовах». Под этими машинами подразумевались нелепые самоходки М6 на базе джипов. По-другому объяснить не могу, может не понять. «И грузовики с боеприпасами. Найди второго лейтенанта Оклейда. Он отвечает за снабжение. И скажи, что по моему приказу из группы изымается рация». «Хорошо, как вариант годится». «Если что, сержанты Арсентьев и Иванов снаружи. Оставляю их на тебя. Добровольца Губанова беру с собой, поможет с рацией». Грусть в медпункт уехал. Вся охрана на той стороне улицы. Эх, что-то Вадера не видно. Куда же он запропастился? Ну ладно, пойду я. Вернусь как можно скорее. Удачи. И это, лучше всего разворачивай новый штаб на станции и сразу приступай к управлению войсками. Так будет безопаснее. Но как же, ты ведь тоже командуешь? Нормально все. У тебя отлично получается управлять войсками в одиночку. Денис тебе поможет в переводе приказов. Я туда подтянусь позже. С моей ногой быстро не побегаешь. Все разбежались по своим делам приказам. Даже санитар, закончив перевязку, еще раз попросил меня как можно скорее добраться до медпункта и отправился в освояси. Первое желание, посетившее меня в минуту покоя, — отмыть руки от крови. Все вроде уже отмылись, а товарищ Пауэлл тормозит. «Серый, где вы руки мыли?» На улице тоже спокойствие. Даже странно это. Довольно тихо. Лишь в небе гудят запоздавшие советские истребители, да где-то вдалеке на юге грохочет канонада. Брат сидел у выхода из райисполкома и усердно оттирал окуляры оптического прицела своей винтовки от пыли. Остановившись на миг, я подивился занимательной картине. Некогда красивое белое здание сейчас наполовину разрушено. И почти на самом стыке груды развалин и уцелевшей части здания стоит скамья, на которой восседает преспокойный солдат, увлеченно чистящий свое оружие. И пусть весь мир подождет. Ну точно ведь. А? Чего? Руки мы мыли вон там. Видишь, дом на той стороне улицы. За ним колодец. Встряхнув головой, отозвался брат. И чего ты там? Кто подождет? Озадаченный вид чумазого пограничника оказался в ту секунду ну столь комичным, что не засмеяться было сложно. «Чего ржешь?» «Фу, отпустила меня наконец, вот и ржу». Серый серьезно кивнул. «А Юрец где?» «Он в том доме, ну, за которым колодец, репродуктор нашел. Починить пытается». Злорадно ухмыльнулся Серый. «Ты же технарь, чего ему не помогаешь?» «А нафига?» Удивленно пожал он плечами. Там и розетку вдребезги разнесло, и саму тарелочку раскурочило. Возни больно много. И чего такого я по этому радио услышу? Песни местные меня мало вдохновляют, партийной речи еще меньше. Поэтому нафиг репродуктор. Лень вкупе с логикой — страшная штука. Ну ты лентяй. Я снайпер. Тогда поднимись на второй этаж, снайпер, и следи за дорогой. Тут охраны маловато. Любой боец на счету. Я скоро вернусь. Смена тона подействовала. Брат, не мешкая, собрался и пошел в здание. Юра, как говорил Серый, увлеченно чинил поврежденный репродуктор, не обращая внимания на заинтересованные взгляды двоих красноармейцев. Пока мыл руки ледяной водой из колодца, удалось оглядеться. Приятный такой уютный дворик, окруженный четырьмя домами. Посреди двора деревянный стол и скамейки. За таким всегда собираются местные азартные игроки в домино или картишки. В дальнем конце двора стоит пара покосившихся столбов с натянутой между ними бельевой веревкой. Под окнами одного из домов маленькая цветочная клумба, огороженная символическим заборчиком. И все это так непривычно пусто, безжизненно. Проклятая война. Смурые мысли улетучились, когда красноармейцы решились завести беседу с сержантом-пограничником. «А что, товарищ старший сержант, почините тарелку?» — поинтересовался худой, как спичка, ефрейтор. Мешковатая форма явно не по размеру болталась на сутулой фигуре, словно тряпье на огородном пугале. «Может быть», — неопределенно пробубнил Иванов. «Здорово, товарищ старший сержант. Может, о нашем подвиге сейчас на всю нашу необъятную родину товарищ Левитан рассказывает?» Одухотворенно, с придыханием произнес второй боец, то и дело поправляя коротковатую гимнастерку. Вот надо же, какая идеальная противоположность первому. Круглый, словно колобок, щеки, как у хомяка, со спины видно. Необъятное пузо перетянуто ремнем, как удавкой. Так и кажется, сейчас вся масса вывалится в одну сторону. «Не думаю», — иронично ухмыльнулся сержант. «Да, чего ты городишь, товарищ Люлькин?» Опа. Пузатый и круглолицый по фамилии Люлькин. Да это же Лёлик собственной персоной. А тощий — Болик. Кто тебе по радио будет о секретной операции рассказывать? Ой, умора. Наше спонтанное и крайне безумное приключение операции-то назвать сложно. А уж секретной операцией. Не могу не согласиться. Действие в глубоком тылу противника крупным механизированным соединением — это, я вам скажу, не в тапке. Не на границе оборону держать. Скажу больше. Тощий перешел на заговорщический тон. О подобных операциях лишний раз даже вслух говорить не стоит. Красноармейцы подобрались, стали озираться по сторонам и, конечно, обнаружили меня, бессовестно улыбающегося на грани гомерического хохота над их ходом мыслей. Солдаты покраснели, заерзали, а я все улыбаюсь, еле сдерживаю смех и смотрю, как в приступе беззвучного хохота содрогается Юра. «Идите на позиции, бойцы. Ох, ха-ха. И благодарю за службу. Храните тайну операции, как зеницу ока». Кое-как собрался с духом Иванов. Красноармейцы ушли, а мы с другом впали в дурную прострацию и еще с минуту ржали, как кони. «Нет, ты слышал? Ха? Ха-ха. Секретная операция. Ох, мать! Дай волю людскому разуму, и не такие тайны узнаешь. Фух. Да, ну и дела». Ладно, посмеялись и хорош. Ты там с тарелкой чего удумал? Захотелось сводки послушать. Это ты всю дорогу на связи сидишь, командир. А мы, обычные сержанты, — гордо протянул Юра, — сидим в окопе, света белого не видим и не слышим. Может, мировая революция грянула, да Гитлера на радостях под Бранденбургскими воротами повесили. Или, может, мне звание героя присвоили, а я и не знаю. Ой-ой. Геройский сержант мировой революции. Тебе по факту и не треба свет-то видеть. Тебе что командир скажет, то и делай. А с игрушками балуйся в свободное время. Грубо, товарищ первый лейтенант, с обидой пробубнил Юра, вновь обратив свой взгляд на репродуктор. Ну уж извини, Юр, как есть, и обижаться не на что. Тут истина такая. Подчиненным, а уж тем более младшим командирам, много знать не положено. Не мной придумано, и не мне это отменять. Я это тебе просто объясняю и в укор не ставлю. Но кто другой, к примеру, Старлей Томилов или особист Вадер, тебя бы уже за раздолбайство и занятие ерундой в зоне боевых действий в лучшем случае в погреб затолкали, а потом и под трибунал. Про худший вариант говорить не стану. Сам должен соображать. Ты краски не сгущай. Ты же сам сказал, что ничего с нами не будет, пока ты рядом. А вот не будет меня. Что и как делать станешь?